Службу я иду не торопясь. Когда двигаешься, легче думается, а подумать есть над чем. Мерна кого-то шантажировала. После смерти Демиса она испугалась, что ее прежней комфортной жизни пришел конец. Вряд ли Дайра исполняла прихоти невестки с тем же рвением, что и братья Кушен. Возвращаться к работе в библиотеке после того, как ты привыкла получать все даром, унизительно. И что Мирна могла знать и откуда? Если это действительно контрабанда из Локши, то вряд ли ее обсуждают дамы в гостиных за чашечкой чая. А выяснила Мирна нечто, стоящее миллионов. Это точно не супружеская измена и не внебрачные дети. Шантажируемый человек платил, потому что боялся потерять не просто положение в обществе или источник доходов, но и свободу, возможно, жизнь. За что в Варии казнят? Напрашивающийся ответ — за убийство при отягчающих обстоятельствах. В остальных случаях — пожизненное заключение или заключение на очень долгий срок. Незаконная торговля с королевством тоже грозит тюрьмой, особенно если это связано с запрещенными Варией макфактами. Но опять-таки маловероятно, что Мирна случайно обнаружила преступника, успешно обманывающего таможенную службу, службу розыска и службу магического надзора вместе взятые. Потом, это же должно быть не просто подозрение. «Простите, господин такой-то, мне кажется, вы занимаетесь чем-то нехорошим». Надо полагать, Мирна раздобыла неопровержимые факты, которые позволили ей дважды стрясти крупные подношения. На третий раз ее убили. Кстати, почему? Надоело платить? Испугали все возрастающие аппетиты? Или платить было больше нечем? Если Мирна проведала об убийстве, а не о контрабанде, то средства преступника могли быть ограничены. Деньги закончились, шантажистка требовала очередной подарок, и преступник решил напоследок раскошелиться на макфакт и покончить с давлением. Домыслы, домыслы, Ники. Самое отвратительное, когда за недостатком данных приходится строить пустые теории. Магия Марика и мои способности Сеи сейчас бесполезны. Все, что остается, опрашивать свидетелей, коих, не сомневаясь, наберется, если и не половина Эрска, то треть уж точно. Мирна была девушкой общительной. В кабинете Марик уныло взирает на длинный список на двух листах. Почтовый ящик мигает алым огоньком. Пришла почта, но ему не до того. 143 имени, грустно сообщает Марик. Это без тех, кто учился с Мирной в школе, но после не поддерживал отношения. Как раз займет 2 недели. Шучу я и вынимаю из ящика документы. Почерк Никаса Рестара. Крупный, четкий. Ники, использовать подобные штуки для банального убийства, гасить бочкой воды искру. Ну, в принципе, это возможно. В последние месяцы войны их изготавливали сотнями. Часть осела в Локше. Срок годности, сама понимаешь, не ограничен. Если твои подозрения подтвердятся, немедленно, подчеркнуто 2 жирными линиями, дай знать. Прилагаю выписку из архива с указанием радиуса действия. Но учитывай, что при прохождении через препятствия стекло, дерево, камень теряется примерно 1/3 мощности. Письмо я убираю в карман. Выписку протягиваю Марику. Когда ты заговорил о контрабанде, я подумала, что из Локши можно пронести не только вино с сыром. 300 лет назад Эрезия так обрадовалась победе над Ригором, что не обращала внимания на мелочи. Вария потом несколько десятилетий разыскивала и изымала неиспользованные макфакты военного времени. А в Локше, где началась ожесточенная борьба за трон, они остались в руках магов. «Ты все думаешь о доме напротив?» — хмурится Марик. «Взгляни. Почти все боевые макфакты действуют на вдвое большем расстоянии, чем от гостиной Кушен до окна того дома. И задай себе вопрос. Если бы Мирне просто подсунули убийственный артефакт, зачем вызывать ее в гостиную? Смерть в своей постели была бы правдоподобнее. Никто вообще ничего не заподозрил бы. Но кому-то понадобилось поднять ее в 7:30. Время, когда на улице еще темно, и фигура в освещенном окне — прекрасная мишень». «Шторы были раздвинуты», — припоминает Марик. «А след на таком расстоянии считать невозможно. Пойдем осмотрим дом». «Рано», — отрицательно качаю головой. «Что я там увижу? Следы присутствия незнакомых мужчин и женщин? Ведь я никого в Эрске не знаю. Нужно повидаться с богатыми людьми из твоего списка. Ювелир назвал мне самых состоятельных. Градоначальник господин Семус, бывший директор школы господин Рериш, господин Вилен, владелец Эрезии, и госпожа Илшен, супруга покойного торговца, нажившего состояние на поставках из Локши. Сюда бы я добавила госпожу Келис. Когда-то мирно работала в библиотеке в подчинении у господина Келиса. Более того, я начала бы обход с нее. Начало пятого, остальные могут быть заняты, а госпожа Келис, по словам Элисы Варуш, всегда дома. «А если твоя теория неверна?» — прищуривается Марик. «В таком случае мы ничего не теряем. Так и так нам предстоит опрос всех, кто знал Мирну». Напарник тянется за курткой. «Где живет госпожа Келис?» «Малая морская, дом 7. Судя по карте, нам нужно дойти до угла, свернуть направо и еще раз направо. Люблю Эрск. Как же тут все близко». «Оставайся», — подразнивает меня Марик. «Господин Варжес будет счастлив». «И чем же я стану тут заниматься?» В притворном ужасе округляю глаза. «Сядешь дома, начнешь рукодельничать». «Рукоприкладничать», — показываю напарнику сжатый кулак. «Причем прямо сейчас». Марик с хохотом сбегает по лестнице. На выходе он ждет меня, придерживая дверь. «Ники, все равно однажды тебе захочется замуж. Иметь свой дом, ребенка». «Вот когда захочется, тогда и вернемся к этой теме», — пресекая нытье Марика. «Сам ты не торопишься обременять себя женой и детьми». «Я не создан для семейной жизни», — гордо заявляет Марик. «По крайней мере, пока у нас не разрешат гаремы, как в Сагале. Как я посмею подарить себя одной женщине и обделить всех остальных?» Гарем Марика предстает перед глазами в виде вереницы разномастных полураздетых красоток, вокруг которых с криком носится орава ярко-рыжих ребятишек. Зрелище настолько невероятное, что я смеюсь на всю улицу. Чопорная седая дама в крохотной меховой шапочке неодобрительно косится на меня, всматривается, вздрагивает и быстро проходит мимо. «Как они ориентируются в этом Эрске?» Недовольно ворчит Марик, когда мы во второй раз сворачиваем направо. «Все дома одинаковые, белые. Что большая морская, что малая. Разницы никакой. Толь дел Дегор. Центральный район с трехгорным никогда не перепутаешь». На фасадах есть таблички. Указываю на номер с крупной цифрой 7 и названием улицы. К тому же все здания отличаются расположением окон, карнизами, лепным декором. У госпожи Келис эркер на втором этаже. «Чего?» «Небольшой выступ. Раздвигает комнату, впускает больше света». «Бесполезные финтифлюшки». «Мой отец из 140 комнат нашего замка предпочитал кабинет с эркером. В ригоре солнечных дней — месяц в году от силы, потому свет в большом почете». У входной двери госпожи Келис уже привычный колокольчик. Если Даррен поставил такие почти в каждом доме Эрска, неудивительно, что он миллионер. Я прислушиваюсь к мелодии, играющей внутри. Знаменитая бравурная «Вперед, Вария». Марик улыбается. «Ник, помнишь, мы с тобой под эту музыку на первом курсе Академии стены драили? Наказание за срыв лекции. И ты подпевала «За свободу!» Все удивлялись. Рыгорка поет боевой марш, с которым люди сражались с вами войну». Победно улыбаясь в ответ. «Тогда это был и мой марш тоже. В Дегоре мне никто не указывал, что носить, как себя вести, с кем говорить». Преподаватели ценили мои личные заслуги, а не количество сиятельных в роду. Это казалось сказкой, сбывшейся мечтой. Открывает дверь немолодая дама в строгом коричневом костюме с таким цепким и проницательным взглядом, что невольно я проверяю, на месте ли ментальные щиты. «Добрый день». «Добрый день», — кланяется Марик. «Мы разыскники 5-го округа, господин Войзер и госпожа Энджелис. Расследуем убийство Мирны Кушен. Можем мы видеть госпожу Майру Келис?» Жду, что сейчас дама ответит «Да, это я». Но она распахивает дверь пошире и отступает в сторону. «Проходите, пожалуйста. Майра в библиотеке. Я провожу вас». Следую за ней и гадаю. Неужели госпожа Келис держит прислугу? Последний раз я видела слуг в Рыгоре. Точнее, только их я и видела целыми днями. Родители, как правило, всегда были заняты. Моя няня, моя личная служанка, 15 или 16 горничных, отдельно штат матери, камердинер отца, повар, две кухарки, поварята, ловчие, садовники, младшие дети младших ветвей. В Арии самые богатые люди обходятся без прислуги. Пообедать можно в ресторане, чистоту в доме наводят макфакты, знай, подзаряжай. А некоторые женщины даже находят удовольствие в наведении уюта. Библиотека в доме хороша. Тома в застекленных шкафах щеголяют переплетами с золотым тиснением. Нет ни одного дешевого издания в мягкой обложке. Но идеальный порядок навевает на мысль, что книгами мало пользуются. В отцовском кабинете книги часто кочевали с полки шкафа на стол, со стола на подоконник и обратно в шкаф, выстраиваясь не по размеру и цвету, а как попало. Я пробиралась тайком и жадно читала, пока меня не находили, чтобы наказать. Что-то сегодня слишком часто я вспоминаю о Регоре. Госпожа Келис устроилась на мягком диванчике. Книгу при нашем появлении она откладывает раскрытой обложкой вверх. Истинное варварство. Коробит даже Марика. Правда, книжка не из шкафа. На обложке яркая пестрая картинка с красавицей-блондинкой в объятиях мрачного рыгорца. Распространенный сюжет развлекательных романов, написанных авторами-людьми, где любовь побеждает природу, предрассудки и ненависть. Ну-ну, мечтайте. «Доброго дня, господа. Благодарю, Алиша». Наша проводница коротко кивает и удаляется. Я беспрепятственно разглядываю Майру Келис, поскольку она на меня не смотрит. Мило улыбается Марику. Молодая, однако изо всех сил старается выглядеть еще моложе. Кожа на лице чересчур натянута, отчего черты лица заострены. Фигура неплохая, но начинает расплываться. Красивые глаза, насыщенные яркие зелеными крапинками, в тон им подобрано элегантное платье с отделкой, имитирующей змеиную кожу, а волосы явно высветлены, пепельные, почти белые. С такими женщинами довольно просто иметь дело. Похвалили ее наряд, прическу, брошку, и можешь рассчитывать на радушный прием. Марик называется сам и представляет меня, после чего нам любезно предлагают сесть. «Вы, конечно же, пришли по поводу Мирны», непререкаемым тоном заявляет госпожа Келис. «Нужно было идти сразу ко мне и не тратить время на Элису. К тому же бессмысленно разговаривать с Элисой в присутствии Варжеса. Рядом с нашим магом она теряет способность рассуждать». «Зайти к госпоже Варош посоветовала Селина Кушен», решая подыграть я. «Нашли кого слушать», — презрительно машет рукой Майра. «Не удивлюсь, если окажется, что Селина и подбросила мир не Макфакт. Разумеется, по указке матери. Но, скорее всего, Дайра сделала это сама. Зачем ей лишние свидетели?» «Вы так уверены, что мирно убила Дайра Кушен?» Марик чуть склоняется вперед. «Абсолютно». Майра вздергивает острый подбородок. «Удивительно, как она не расправилась с ней сразу же после смерти Демиса. Я ждала этого со дня на день, и вот свершилось. Глупышка мирно не верила, а я ее предупреждала. Надо было бежать из этого дома как можно дальше, в Дигор или в Верену. Хотя для женской ненависти нет расстояний. Не так ли, госпожа Энджелис?» В доме Кушена в распоряжении Мирны находилась половина этажа. Роскошно обставленные комнаты. Ее наряды занимают огромную гардеробную. Дайра Кушен по-прежнему оплачивала ее счета. Последний риторический вопрос я предпочитаю не заметить. Бежать в Дигор ей было незачем. И, кстати, не на что. «Если бы Мирна захотела, любой мужчина оказал бы ей помощь», — отмахивается Майра. «Конечно, она была не так свежа, как 20 лет назад, когда Сирил влюбился в нее без памяти. Зато какой чудесный характер! Ее семейная жизнь — тот идеал, к которому надо стремиться. Ни скандалов, ни упреков, ни непомерных требований. Неудивительно, что Демис предпочитал невестку жене. Уже на похоронах брата он вел под руку Мирну, а Дайра шла сзади и источала злобу. Простите, госпожа Келис, вы были свидетельницей хотя бы одной ссоры между Дайрой и Мирной Кушен? Чего-нибудь подтверждающего, что Дайра ненавидела невестку?» — встревает Марик. «Или, быть может, Мирна рассказывала вам об угрозах со стороны Дайры, о притеснениях, оскорблениях, унижении?» «Мирна никогда не жаловалась. Она была ангелом. А Дайра не настолько глупа, чтобы скандалить при посторонних. Когда был жив Демис, она лишь навлекла бы на себя его гнев. А после смерти мужа ей доставляло удовольствие знать, что Мирна нищая и зависимая. Но убила она. Больше некому». «Госпожа Келис, вы ведь всю жизнь провели в Эрске. Пробую зайти с другого конца. Что вы можете рассказать о Демисе Кушен? Согласитесь, что его выбор жены несколько... странен». «Странен?» Майра подскакивает на диване. «Да это самый нелепый выбор в моей жизни. Демис, он был... Он был? Сейчас. Она срывается с места и подлетает к одному из шкафов. Вытаскивает тяжелый альбом. В таких хранят семейные снимки. Открывает, перелистывает, досадливо морщится и ставит обратно. Берет следующий и торжественно восклицает. «Нашла! Взгляните, госпожа Анжелис!» Марик оценивает вес альбома, поднимается, забирает его у Майры и передает мне. На снимке две пожилые дамы. Одна постарше, вторая помладше. Обе гордо держат по кружевному кулечку с новорожденным. Более пожилую поддерживает мужчина. Не юноша, но и до зрелости далеко. Лицо притягивает взгляд. Не красотой, а энергией, волей, упорством. Волосы цвета спелой пшеницы, темно-голубые глаза и невероятное сходство с братом и дочерью. Только Сирил и Селина намного светлее, словно краски разбавили белилами. «Это моя матушка и госпожа Кушен», — поясняет Майра. «Младенцы у них на руках, я и Сирил. А Демис обнимает свою мать. Здесь ему 48. Но ведь ни за что не дашь, правда же? Посмотрите, до чего хорош. В нем то, что женщины ценят гораздо больше смазливой внешности. Доброта, надежность, уверенность. С какой нежностью и любовью он смотрит на маленького братика. Селина, вылитый отец, замечаю я. Не приглядывалась, фыркнула Майра. Сирил. Тот был очень похож на брата, только более миловиден, изящен, тонок. Но Демис казался намного интереснее. Сильнее, значительнее. Знаете, он и в 70 оставался привлекательным мужчиной, и даже в 90. Сидеть начал лишь после смерти Сирила. Угас, обмяк, и все равно. Думаю, Мирне было с ним хорошо. Почему Демис женился так поздно? Говорят, вся его любовь уходила на экипажи. Но вам лучше поговорить с теми, кто знал его тогда лично. С Дорис и Лшен, например. Я, как вы понимаете, не могу судить. Отворачиваюсь, чтобы спрятать улыбку. Искусство женщины подчеркнуть преимущество в возрасте перед другой женщиной одинаково что в Варии, что в Регоре. Зато я очень хорошо помню, как Дайра появилась в Эрске. Воспоминания раннего детства такие яркие. Эта женщина возникла из ниоткуда в конце лета. Прямая, словно палка, вечно с ледяным выражением лица. Ни с кем не знакомилась, на вопросы отвечала «да» или «нет», если вообще изволила отвечать. Демис не спешил ее представлять, поэтому все решили, что он привез из Меора любовницу. Дело известное, ничего предосудительного, только для любовницы она вела себя слишком нагло. И Демис, он никуда с ней не выходил. Как работал в мастерской, так и работал. Кто-то пошутил. «Кушен, ты почему свою красавицу никуда не возишь?» Демис отговорился тем, что, мол, Дайра сама никуда не хочет. «Правда, к зиме я делал ее прилично, шубу шикарную купил. Весна она шубу сняла. Бог ты мой, ей рожать пора. А когда родилась Селина, выяснилось, что Дайра законная жена. Матушка пошла ее поздравить, вернулась разгневанная. Дайра держалась до того грубо, что отбила всякое желание сдружиться. Ну и с остальными также. После же, как в той поговорке, не плюй против ветра, а укнется. Демиса не беспокоило, что в городе его жену, мягко говоря, недолюбливают, интересуется Марик. Дайра вряд ли ему жаловалась. Да и на что жаловаться? Пожимает плечами Майра. Ее же не оскорбляли, не травили, просто не замечали. Не здоровались при встрече, не звали в гости. Не рассылали пригласительные билеты на выставки, не оставляли места в театре. К тому же Демиса жена мало заботила. Ему было не до нее. Он предпочитал проводить время в своей мастерской, нежели с женой и дочерью. Все утверждают, что Демис очень любил брата. «О, да!» Майра кидает взгляд на снимок в альбоме, который я по-прежнему держу в руках. И Сирил платил ему тем же. Между ними царило полное взаимопонимание, уважение, доверие. Мирна прекрасно вписалась в их отношения. Она не настаивала, чтобы муж посвятил себя ей всецело, одобряла его увлечение экипажами, не ревновала к брату. Это был очень счастливый брак. Я чувствую, что разговор опять скатывается к описанию достоинств Мирны Кушен и спешу поблагодарить хозяйку. Марик тоже поднимается. Его низкий поклон скрывает раздражение. Еще один разговор ни о чем. Пустая трата времени. На улицу мы выходим унылые и опустошенные. «Очередного восхваления убитой я не выдержу», — стонет напарник. «Ник, ты уверена, что эти беседы имеют смысл? Они все твердят одно и то же. Прекрасная женщина, чудесный характер. Может, ее правда прикончила Дайра Кушен? Вот ты не захотела бы разделаться с любовницей своего мужа?» Хищно усмехаюсь. «У моего мужа никогда не будет любовницы. Любую женщину, которая подберется к нему слишком близко, я вычислю и уничтожу прежде, чем дело дойдет до постели. Разумеется, в том случае, если у меня все-таки появится муж». Часы на площади вызванивают 5 вечера. «Куда дальше?» «К господину Рэришу, проживающему на широкой улице. До него ближе, чем до господина Вилена, господина Семуса и госпожи Илшен, дома которых расположены на центральной площади. Бывший директор школы. Надеюсь, он не станет пичкать нас романтическими историями». Мои надежды обрываются. Господин Рэриш, тучный полнокровный господин, встречает нас крайне сухо. Нет, он плохо знал Мирну Кушен. Да, 20 лет назад он был директором школы, но не думаем же мы, что он запоминает всех своих учеников. Нет, он понятия не имеет, кто мог желать зла Мирне. Однако его дорогая Фиола уверена, что ее убила жена Демиса Кушена. Да, дорогая Фиола дома, прилегла отдохнуть. Нет, он не собирается ее будить. У дорогой Фиолы и так плохо со сном. А убийство какой-то любовницы — недостаточный повод для беспокойства. Они же неподозреваемые, да? Нет? Вот и славно. Всего наилучшего, господа. Это чередование «да» и «нет» заставляет меня скрежетать зубами. Со злости я пинаю бордюрный камень, вымещая на нем клокочущую внутри ярость. Наступает очередь Марика дружески похлопать меня по плечу. «Ники, мы собираем ауры. Один из этих людей — убийца. Только у них были средства купить драгоценности и Макфакт». «А если нет? Если это действительно несчастный случай? Макфакт мог привезти Демис из очередного путешествия. Например, цепочку, которую Мирна случайно порвала. И не спалось ей потому, что она влюбилась в человека, подарившего ей украшения. Например, в приезжего из Дегора или из Рошена. Мы же нафантазировали себе невесть что. И шантаж, и контрабанду, и боевые Макфакты». «Ты сама в это веришь?» — укоризненно спрашивает Марик. «Ты ведь Сея, Ник. У вас развито не только магическое видение, но и предчувствие. Сколько раз ты находила верный путь, руководствуясь не даром, а интуицией? И оказывалась права. Ники, давай передохнем. Поищем парк. Должен же в Эрске быть городской парк. Посидим на лавочке, подышим воздухом». «Нет», — я стискиваю пальцы. «Идем к господину Семусу. Заодно засвидетельствуем градоначальнику наше почтение. С ним можно поговорить и о торговле с Локшей, и о возможности существования магов-самоучек на окрестных хуторах, и о слухах о ритуальной магии». «А я думал, бредовую идею Варушта отбросила», — ухмыляется Марик. «Найдем убийцу? Отброшу. Пока это такая же полноправная версия, как и наша, с шантажом». Достаю из кармана план города, прикидываю маршрут. Площадь через 2 улицы. Если срезать напрямую, то совсем близко. Но я не знаю Эрск так, как Даррен. Боюсь заплутать. «Мак, а куда ушел Даррен?» «Сказал, у него назначена встреча». «Так он тебе все-таки нравится?» «Молчу. Совру, Марик почувствует. Отвечу правду. Толку-то с этой правды. Скорее бы удрать из Эрска». «А Варша с тобой здорово заинтересовался. Все выспросил. Как мы с тобой познакомились, где учились? Сколько лет вместе служим? Не тяжело ли тебе работать розыскником?» Он подумывает перейти в службу розыска. Надоело подпитывать омолаживающие Макфакты. «Ты себя не ценишь, Ник. Я всегда вижу, когда у парня настоящий интерес, а когда так. Переспать и забыть». «Ты опять забываешь, что он рыгорец. В нас нет ничего настоящего. Все это искусная игра, вбитые с детства навыки». «Ник». Останавливаюсь, поворачиваюсь к Марику. Заставляю кровь прилить к щекам, чтобы появился румянец. Изображаю трепет ресниц, страстный блеск глаз, зову взглядом. Обещаю все удовольствия сразу. Чуть приоткрываю губы, словно в предвкушении наслаждения. Напарник будто налетает на невидимую стену. «Ники, это что? Что это значит?» «Уроки моей маменьки». Мой смех сухой и злой. «Мак, никогда, запомни, никогда не верь рыгорцам. Все мы насквозь фальшивы, вплоть до самой мелкой эмоции. Соблазняя и нежно улыбаясь, рыгорка всадит нож тебе в спину, потому как ее улыбка — отточенный навык, многолетняя тренировка, не имеющая ничего общего с чувствами». «Но ты ведь не такая». «Не такая. С тобой. Ты мой друг. Не стоит судить по моему поведению обо всех рыгорцах». Марик идет рядом, растерянный и нахохленный. «Вот так живешь 8 лет, а потом понимаешь, что ты ничего не знаешь. Вроде рядом отличная девчонка, верный друг, прекрасный напарник. И тут хоп, тебя завлекает обольстительная незнакомка». «Не переживай», — утешаю я его. «Обещаю никогда не использовать с тобой свои навыки. Да и не особо много я умею. Мама расстраивалась, ругалась, обзывала меня деревянной, никчемной, ни на что негодной. Она сама легко распаляла страсть мимолетным взглядом, походкой, жестом». Напарник презрительно фыркает. «А как к этому относился твой отец?» «Он мог проделать то же самое, с поправкой на мужской вариант. Порой оттачивал навыки на служанках. Все девушки в замке сходили по нему с ума». Мимо нас проезжает новенький экипаж. Темно-вишневый, 6-местный. Окна затонированы, корпус лаково поблескивает. Движется медленно-медленно. В маленьких городах строго соблюдает скоростной режим. «Ты вернулась бы домой, если бы тебе разрешили?» — неожиданно спрашивает Марик. «Нет», — отвечаю без раздумий. «Я привыкла к свободе. Что меня ждет в Рыгоре? Родители мертвы, но есть Тен. Он вычеркнул род Энджелис из гербовника. Однако разбрасываться сиятельными не в его принципах. Наследницу древней крови он выдаст замуж быстрее, чем мы с тобой дойдем до конца улицы. Муж запрет меня дома и тут же заделает ребенка. После еще одного. И не успокоится, пока у нас не появится по крайней мере 2 мальчика. Выезжать из замка я буду раз в месяц, на балы и приемы. Способности Сеи стану применять к мужу, слугам, няньке и детям, а читать исключительно поваренную книгу. В Арии ты рискуешь навсегда остаться одна. Лучше так, чем жизнь в клетке». Марик тоскливо вздыхает и согласно кивает.